Глава 7. Социал-демократы в императорской Германии. Первая. Легенда. Понять Германию, развитие нацизма и его сегодняшнюю политику мешают легенды о немецких социал-демократах. Самая старая легенда, возникшая еще до 1914 года, звучит примерно так. Немецкая буржуазия капитулировала перед немецким милитаризмом и предала дело свободы. Ее позициям класса эксплуататоров угрожали справедливые требования трудящихся, и ради их сохранения буржуазия прибегла к покровительству императорского правительства и прусской армии. Но преданное буржуазии дело демократии и свободы нашло новых защитников в лице пролетариев. Социал-демократы отважно сражаются с прусским милитаризмом. Император и аристократическое по происхождению офицерство стремятся сохранить феодализм. Банкиры и промышленники, наживающиеся на росте вооружений, наняли продажных писак для распространения националистической идеологии, чтобы мир поверил, что все немцы – националисты. Но националистически настроенные наймиты большого бизнеса не могут обмануть пролетариев. Пройдя обучение у социал-демократов, они видят этот обман насквозь. Миллионы людей отдают свои голоса социалистам и посылают в парламент тех, кто бесстрашно противостоит милитаризму. Кайзер и его генералы вооружаются и готовятся к войне, но они не учитывают силу и решимость народа. Среди членов парламента 110 социалистов, за ними стоят миллионы рабочих, организованных профсоюзы, которые голосуют за социал-демократов, а также многие другие избиратели, которые, не являясь членами партии, отдают свои голоса социалистам. Все они сражаются с национализмом. Они стоят заодно со вторым Международным союзом рабочих и полны решимости любой ценой не допустить войны. Примечание. Второй Международный союз рабочих, второй интернационал, международное объединение политических партий социалистического направления, создан в 1889 году при участии Энгельса. Союз организовал 9 конгрессов в разных городах Европы, последний в Базеле в 1912 году. В начале Первой мировой войны большинство партий, входивших в Союз, поддержали свои правительства, в связи с чем он распался. Конец примечания. Можно безо всяких сомнений положиться на этих истинных демократов и пацифистов. Они, рабочие, являются решающим фактором, а не эксплуататоры и паразиты, промышленники и юнкеры. Имена вождей социал-демократической партии Германии были известны всему миру. Люди приходили послушать их выступления в Рейхстаге или на партийных съездах. Их книги читались повсеместно, они были переведены почти на все языки мира. Казалось, что под руководством таких людей человечество придет к лучшему будущему. Легенды живучи. Они ослепляют и делают разум невосприимчивым к опыту и критике. Тщетно Роберт Михельс и Шарль Андлер пытались дать публике более реалистичное представление о немецких социал-демократах. Даже последующие события Первой мировой войны не смогли поколебать эти иллюзии. Вместо этого к старой легенде была добавлена еще одна. Новая легенда гласит, перед началом Первой мировой войны, к великому сожалению, умерли два великих старика – Бебель и Либкнехт. Их преемники, главным образом интеллигенты и другие профессиональные политики непролетарского происхождения, предали партийные принципы. Они солидаризировались с агрессивной политикой Кайзера. Но рабочие, которые, будучи пролетариями, не могли не быть социалистами, настроенными демократически, революционно и интернационально, отвернулись от этих предателей и заменили их новыми вождями, сыном покойного Либкнехта Карлом и Розой Люксембург. Рабочие, а не их состарившиеся и бесчестные вожди, совершили революцию 1918 года и прогнали Кайзера и других немецких князей. Но капиталисты и юнкеры не уступили. Им помогли предатели, руководители партии Носке, Эберт и Шейдеман. 14 долгих лет, рабочие не на жизнь, а на смерть, сражались за демократию и свободу, но из-за постоянного предательства своих вождей они оказались обречены на поражение. Капиталисты составили сатанинский заговор, который в конце концов обеспечил им победу. Их вооруженные банды захватили власть, и теперь страной правит Адольф Гитлер, марионетка крупных промышленников и финансистов. Но массы презирают этого жалкого наймита, вынужденные уступить подавляющему натиску террора, они мужественно готовят новое решительное восстание. Уже близок день освобождения, день победы подлинно пролетарского коммунизма. В этих легендах каждое слово грешит против истины. Второе. Марксизм и рабочее движение. Карл Маркс обратился к социализму в то время, когда еще не знал экономической теории, и только потому, что он ее не знал. Позднее, когда после поражения революции 1848-49 годов ему пришлось покинуть Германию, он перебрался в Лондон. Здесь, в читальном зале Британского музея, он в 1850-х годах открыл не законы капиталистической эволюции, как он похвалялся, а сочинения британских политэкономов, отчеты, публикуемые правительством Великобритании, и памфлеты, в которых первые британские социалисты использовали трудовую теорию ценности, разработанную экономистами классической школы для морального оправдания притязаний рабочих. Вот из этого материала Маркс и построил свои экономические основания социализма. До переезда в Лондон Маркс был достаточно наивным защитником программы интервенционизма. В 1847 году в манифесте Коммунистической партии он изложил 10 направлений неизбежных действий. Эти пункты, которые, по его словам, в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно применены, обозначены как деспотическое вмешательство в право собственности и в буржуазные производственные отношения. Маркс и Энгельс характеризуют их как мероприятия, которые экономически кажутся недостаточными и несостоятельными, но которые в ходе движения перерастают самих себя и неизбежны как средство для переворота во всем способе производства. Из этих 10 пунктов немецкие нацисты выполнили 8 и сделали это с таким радикализмом, что Маркс был бы в восторге. 2 оставшихся пункта – экспроприация частных земель и направление всей земельной ренты на общественные расходы, а также ликвидация всех прав наследования – нацисты выполнили еще не полностью. Однако их методы налогообложения, методы планирования сельскохозяйственного производства и политика ограничений в области арендной платы ежедневно ведут прямиком к целям, намеченным Марксом. Авторы манифеста Коммунистической партии поставили целью постепенное построение социализма методами социального реформирования. Таким образом, они рекомендовали методы, которые в последующий период Маркс и марксисты заклеймили как социал-реформистский обман. В 1850-е годы в Лондоне Маркс обнаружил совершенно другие идеи. Изучение британской политэкономии открыло ему, что такие акты вмешательства в действия рынка не достигают цели. С тех пор он отметал подобные меры как мелкобуржуазный вздор, проистекающий из незнания законов капиталистической эволюции. Обладающие классовым сознанием пролетарии не должны основывать свои надежды на такого рода реформах. Они не должны тормозить эволюцию капитализма, как желают узколобые мелкие буржуа. Пролетарии, напротив, должны приветствовать каждый шаг по пути прогресса капиталистической системы производства, потому что социализм не придет на смену капитализму до тех пор, пока капитализм не достигнет полной зрелости высшей стадии собственной эволюции. Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разобьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созревают материальные условия их существования в недрах самого старого общества. Таким образом, есть только один путь, ведущий к краху капитализма – прогрессивная эволюция самого капитализма. Обобществление посредством экспроприации капиталистов – это процесс, совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства. Тогда бьет час капиталистической частной собственности, возникает социализм и завершается предыстория человеческого общества. При такой точке зрения мало признать тщетными все попытки социальных реформаторов ограничить, урегулировать и улучшить капитализм. Не меньшей помехой оказываются планы самих рабочих в рамках капитализма поднять ставки заработной платы и уровень своей жизни с помощью объединения в профсоюзы и забастовочной борьбы. Само развитие современной промышленности должно все более склонять чашу весов в пользу капиталиста и в ущерб рабочему, и, следовательно, общая тенденция капиталистического производства ведет не к повышению среднего уровня заработной платы, а к понижению его. Поскольку в капиталистической системе действуют такие тенденции, самое большое, на что могут рассчитывать профсоюзы, это попытаться использовать возможности для временного улучшения своего положения. Профсоюзы должны понять это и полностью изменить свою политику. Они должны отказаться от своего консервативного девиза «Справедливая заработная плата за справедливый рабочий день» и должны написать на своем знамени революционный лозунг «Уничтожение системы наемного труда». Эти идеи Маркса могли произвести впечатление на некоторых пропитанных диалектикой гегельянцев. Такие доктринеры были готовы поверить, что капиталистическое производство порождает с необходимостью естественного закона природы собственное отрицание как отрицание отрицания и, соответственно, ждать, когда с изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. Но с подобными идеями не приходилось рассчитывать на создание политического движения и захват власти, как это предусматривал Маркс. Невозможно было убедить рабочих их поддержать. С такими взглядами не стоило даже пытаться привлечь на свою сторону рабочее движение, которое не нужно было создавать, оно уже существовало. По своей природе это рабочее движение было профсоюзным движением.